«Сколько тебя будут ждать люди Белова?» — поинтересовался Кварц. «Как вы договаривались?» «Они со мной не договаривались», — фыркнул Болт, отодвигая пустую тарелку. «Зыркали только на меня такими глазами, будто я виноват во всех их бедах. Я, когда уходил, сказал, что должен до вечера вернуться. Если нет, значит, вляпался, и меня можно больше не ждать». Они не ответили. «Ради такого приза не просидят там пару суток», — контрразведчик задумался. «Потом поймут, что ты уже не выйдешь, по крайней мере, к ним. Вариант тот два. Ты либо вляпался, либо переметнулся. Первый не проверить никак, а вот второй они будут прорабатывать обязательно. Значит, на тебя разошлют ориентировки везде, где только можно, и чего-нибудь наобещают союзникам по Альянсу. Слухи насчет тебя и пня с волшебной грязью к тому моменту уже вовсю не будут давать спокойно спать половине Реала, так что взаимная грызня, тотальное недоверие и слежка всех за всеми на некоторое время гарантированы. Это нам сейчас как нельзя кстати. Пока они будут кусать друг друга, мы сможем сосредоточиться на главном. Но об этом позже. Сначала выспись, завтра обсудим. Совет директоров все еще сидит в сателлите?» «Прокопенко вернулся в Москву сразу же, как только меня через нейтралку перевез», — ответил Болт. «Он даже границу Ареала не пересекал. Ему какой-то пакет передали, я видел. Наверное, инструкции от начальства. Меня пересадили в вертолет, и Прокопенко с охраной уехал назад». «Тебя вертушкой до сателлита везли», — улыбнулся медведь. «Как близко к сердцу Белов с Лозинским восприняли нашу скромную шутку с грязным пенечком. Грязь грязи тянет, не иначе». «Еще как!» — Болт потянулся за вторым стаканом воды. «Меня два боевых вертолета сопровождали, Ми-24. Приземлялись прямо в центре города. Кругом солдат нагнали, не меньше тысячи. Только выгрузился, сразу под землю упрятали, в какую-то квадратную, то ли квартиру, то ли камеру, со всеми удобствами. У дверей охраны было 10 человек, все вооружены до зубов. Я там безвылазно просидел до сегодняшнего дня, ко мне даже с разговорами в дом приходили. Один раз Белов лично заявился. Был очень добрый, вежлив. Болт мой мне вернул, причем настоящий, я очень удивился. Они мне за 2 года клиник раз 20 точные копии посовывали, но я-то ощущаю, что болт не мой, а так пустая железка. В общем, как мне чуть позже объяснили, привезли меня в сателлит 25 июня. Это был первый день после выброса. И последний день пребывания Лозинского в Ареале. Ему теперь снова можно колоть ту немецкую сыворотку. Ну, он отложил операцию и ждет результатов моего похода. У Белова, кстати, срок истекает завтра. Они вертолетами выдвинутся на границу зеленой и желтой, как только туда поставят мой контейнер. Для этого там держат крупные силы. Я видел, пока меня везли. На Ю-Красной засело человек 60 солдат с УИПами. Там были позиции каких-то конкурентов, но их оттуда оттеснили». 60 стволов», — медведь с кварцем переглянулись. «Все на кого хватило УИПов?» «Значит, Волконский не стал разрабатывать предложенную нами программу», — удрученно заметила профессор Николаева. «Он упоминал, что в хранилищах ЦАП содержится именно 60 осколков ухтинского метеорита. Похоже, все они были направлены на военные нужды». «На нужды Белова с Лозинским», — угрюмо заявил Базальт. «Спецназа сателлита, желтая зона даром не сдалась. У них и в зеленой-то хлопот больше, чем возможностей. Совету директоров захотелось на халяву избавиться от зависимости. На остальные 30 тысяч душ им плевать. Ну, солдатам пообещали крохи с барского стола, что под пули и аномалии лезли бодрее. Вот и все». «Это точно», — подтвердил Болт. «Я слышал как-то, кто-то из офицеров их спецназа тихо чертыхался, мол, чертовы УИПы. Теперь на нашу голову еще и желтая зона свалилась». Доволен он точно не был. «Бесплатный сыр только в мышеловке», — мстительно прошипел Водяной. «Пусть теперь подергаются, гады!» Он протянул сталкеру фотографию кнопки. «Болт, ты когда в сателлите взаперти сидел?» случаем жену мою не видел? Они ее где-то там же держат. Всякой химической дрянью обкалывают, чтобы признание вытягивать». Он помрачнел еще сильнее. «Она светленькая такая, худенькая, невысокая совсем, тебе по плечо будет». «Нет», — покачал головой Болт, — «не видел. Извини, дружище, меня никуда не выпускали, а в той квартире я был один. Даже обувь отобрали, чтобы не убежал далеко в случае чего. Босой ходил». «Ладно, с этим разобрались», — подытожил Медведь. «Болт, ты сейчас в душ, потом к Айболиту. Остальные могут готовиться к отбою. Я ночью подежурю. Все, все свободны. Завтра продолжим». Айболит увел Болта к санузлу. Народ начал расходиться, и Медведь поднялся на крышу. На улице было уже темно. Майор сменил на посту Байкала и уселся за наблюдательный перископ, поправляя шлем-сферу, чтобы улучшить контакт уложенного в затылочный пенал филина с кожей. Здоровяк приник к окулярам и некоторое время разглядывал окрестности. Второй день после выброса закончился, и успокоившаяся фауна возвращалась к своим обыденным заботам. Волчьи стаи уходили в леса, мелкие грызуны копошились в синюшной траве, невидимой в ночном мраке. Живущий в соседних развалинах осьминог подкарауливал чешуйчатую куницу, вонюхивающую заячий след. Крупных тепловых отпечатков не наблюдалось, и медведь осторожно откинулся назад, разминая мощную спину. «Даже не хрустит», — отметил он. «Обычно позвонки щелкают, словно лопающиеся орехи». Айболит постарался что надо. «Жаль, что улучшенное здоровье ненадолго. Смерть скоро заберет причитающуюся ей добычу. И фронтовик больше не смотрит на него из эпицентра. С того самого дня медведь спокойно глазеет в любую сторону, как раньше. А ведь Болт заподозрил неладное, и как только ухитрился». Майор вспомнил взгляд Бэмби, сидевшей в столовой позади всех. Девчонка аж дыхание затаила, когда прислушивалась к недоуменным вопросам Болта и его, медведя, настойчиво беззаботной на них реакции. «Пожалуй, стоит с утра предупредить сталкера, чтобы в отношении нее держал язык за зубами особенно плотно. А то сейчас начнется старая пластинка. Большие грустные глаза несчастного олененка и убитый молчаливым горем скромный вид». «Медведь, можно мне на крышу?» Из щели в прикрытом люке раздался голос девчонки. «Отлично», — поморщился здоровяк. «Только вспомнишь о напасти, она сразу же скажет «здрасте». «Нельзя», — отрезал он, немедленно углубляясь в тщательное изучение погруженной в ночной мрак местности. «База на осадном положении. Гражданским лицам находиться на крыше в темное время суток запрещено. Демаскируешь базу, подставишь всех. Так что спать». «Меня никто не заметит». Девчонка приоткрыла люк и все-таки вылезла на крышу. «Мне Базаль дал на время свою невидимку. Мне надо с вами поговорить». «И еще более неудачного времени для разговора найти не смогла?» — съязвил медведь. «Я на посту, если ты не заметила. Роль Базальта в твоем появлении меня удивляет». «Это я сама попросила его дать мне невидимку», — заступилась за пулеметчика Бэмби. «Он согласился всего на один час. Скажите, медведь, почему наш гость Болт так странно спрашивал вас о здоровье? С вами что-то случилось? Поэтому вы перестали со мной разговаривать и сказали Айболиту больше меня к вам не пускать? Он ведь не мог просто так согласиться. Раньше он всегда мне помогал. Вы больны чем-то серьезным и не хотите мне навредить?» «Да», — признался медведь. «У меня острый приступ аллергии на женское занудство. Знаешь, женщина очень похожа на мороженое. Сначала она холодна, потом тает, а потом так ее раз так липнет. Вот я и думаю, а не переименовать ли тебя из Бэмби в мороженое? Ну марш отсюда по-хорошему, не то точно спущу с лестницы, и Айболит снова начнет тебе помогать. В лазарете. Вон с крыши. И люк за собой плотнее закрой. Не хватало еще проникновения на базу мутантов». Бельченко хотела что-то сказать, но увидела его взгляд, совсем поникла и молча удалилась, плотно захлопывая крышку люка. Медведь с грустью вздохнул. Жаль, что все так вышло. Тем более, что он все-таки успел к ней привязаться за время процедур по общей гипервентиляции организма. Айболит все это подстроил специально, ясен день, и, признаться, медведь был этому рад. К моменту окончания лечения они с Бэмби уже весело болтали часами, все равно на крыше в ту пору забот было немного. Сейчас он скучал по ее беспечной болтовне и счастливой улыбке. Майор грустно улыбнулся. Красивая девушка, не загаженная корыстью и двуличностью, влюбленная в обычного вояку, здоровенного и грубого, покрытого шрамами и не очень-то молодого. Все это слишком радужно, чтобы продолжаться долго. Наверное, одно из предназначений паутины — это спускать возомнивших не весть чего людей с небес на землю. Но к тому, что от этой жизни ожидать справедливости не приходится, он за годы службы привык. Бэмби, хороший человечек, найдет еще счастье, а ему теперь нужно забыть о таких вещах и не морочить девчонке голову, иначе ей потом будет еще тяжелее. В общем, все, забыли. Теперь необходимо потратить оставшиеся крупицы жизни с максимальной пользой. Хотелось бы, чтобы Кварц оказался прав, и фронтовик действительно говорил о рентгене с туманом. Если они выйдут из эпицентра живыми и вменяемыми, и смогут призвать к ответу Белова с Лозинским, то можно будет хоть перед смертью вздохнуть спокойно. Умирать с клеймом предателя Родины и террориста очень не хочется. Знать бы еще, как скоро люди Белова вычислят базу. И Меркулов давно не проявлял к спецотряду интерес. Это не к добру. Что-то готовит, сомневаться не приходится. Необходимо смотреть в оба. Тучи сгущаются слишком мрачные. Здоровяк задумчиво потер подбородок и вновь приник окуляром перископа. Наутро медведь сменился и первым делом отправился в лазарет навестить легендарного сталкера. Болт уже не спал. Над ним колдовал Айболит, неподалеку сидел Кварц с блокнотом в руках и что-то записывал. «Как легкий?» — фен-инструктор вколол сталкеру шприц-тюбик с тусклой светящейся жидкостью. «Давно ты хорошо себя не чувствовал», — оценил Болт. «С утра при дыхании вообще никакого дискомфорта не ощущаю. Иногда только внутри жжет, не сильно». Легочная ткань в нескольких точках частично разрушилась. Айболит сделал злую мину. «Эти суперисследователи зависимости занесли тебе в легкие что-то совсем хреновое, чем-то похожее на радиоактивный маркер. Их у тебя по всему организму напихано. Видать, отслеживали изменения при введении тебе различных экспериментальных препаратов. Ничего, я тебя подлатаю. Голова как?» «В порядке», — Болт прислушался к ощущениям. «Разве что ноги немного ватные. Ходить будет тяжело. Но я так понимаю, это медсестра, на мне так сказывается». «Она родимая», — подтвердил Айболит. «Это нормально. К обеду будешь как новенький. Я тебе еще для надежности иммуномодулятор вколол. Тоже нашего производства. Не знаю, как насчет долго бежать, но долго ходить точно сможешь без проблем». «Этого хватит». Болт сделал несколько глубоких вдохов-выдохов подряд. «Если в эпицентр идти, то обратная регенерация меня вылечит. Я в Красной просто слишком недолго был и, к тому же, в основном у самого края. Там эффект слабый. А так бы и она помогла. Главное первый час продержаться, а то там постоянно приходится быстро бегать и очень проворно уворачиваться». Болт заметил входящего медведя, кивнул ему в знак приветствия и обратился к военврачу. «А ему ваши экспрепараты помочь могут?» Он хмуро посмотрел на майора. «Давно вляпался». «Я ничего не говорил», — ответил Айболит на укоризненный взгляд медведя. «Он сам как-то узнал». Сан-инструктор обернулся к сталкеру. «Я ничего не могу сделать. Он здоров по всем параметрам, диагностика бессильна. Как-то увидел». «Крошка Болт к болту пришел», — философски пробубнил здоровяк. «И сказала кроха: болт на шее хорошо, Паутина плохо. Он покачал головой. И все-то ты видишь, Болт. С месяц назад. Валера, можешь определить, сколько у него осталось времени? Оживился Айболит. Пара месяцев. Невесело сощурился Болт, вглядываясь куда-то, словно внутрь медведя. Нормально. Весело оценил здоровяк. Я думал, будет хуже. «Глядишь, еще успею погулять на торжественном банкете по поводу заключения под стражу совета директоров и прочих самоотверженных слуг народа». Он посмотрел на контрразведчика. «Болт уже в курсе?» «Да», — ответил тот. «Я только что ему все изложил, включая наши мысли по этому поводу». «Что скажешь, Валера?» — медведь с любопытством уставился на сталкера. «Мы психи?» «Ты...» «Точно ненормально на всю голову, Коля!» Болт тяжело вздохнул. «Хотя спорить не буду. Красиво ты их. Такого никто бы ожидать не стал. А вот насчет фронтовика, я, мягко говоря, очень удивлен. Самое интересное, мою бабку действительно звали Полина Федосеевна. И машину дед мне завещал, старенький советский газик, 1900 лохматого года выпуска». Он во дворе у бабки стоял, в деревне Кедвовом. Но я с тех пор, как из Кедвы ушел, больше туда не возвращался. В эпицентр вообще лучше лишний раз не появляться. Там странные вещи творятся, очень нехорошие. «Может, все-таки сходишь разок?» — спросил медведь. «Надо бы разобраться, в чем тут дело». «Хожу», — согласился Болт. «Но как-то уж больно странно все это. И боязно. Фронтовик никогда не промахивается. Про собаку его я даже и не говорю. Коля, ты уверен, что он меня родичем назвал?» «Он сказал, что ты ему родич названный», — уточнил здоровяк. «Не знаю, что он хотел этим сказать. Он вообще говорит не по-современному. У него слог такой, старорусский, что ли». «У нас в деревне так Макар Петрович говорил», — задумчиво протянул Болт. «Старый дед, лет 70, и у него была черная лайка. Чернышом звали. Тоже старая, еле лапы переставляла. Они тогда самыми первыми в тайге сгинули». Сталкер несколько секунд молчал, после чего решительно тряхнул головой. «Надо идти. Странно все это, но что-то мне подсказывает, что идти надо, и чем скорее, тем лучше». «Снаряжением поделитесь?» «Не обидим», — улыбнулся здоровяк. «У нас его на любой вкус, особенно М-ка хороша. После научной обработки ей просто цены нет. Сколько раз мне жизнь спасала, но ты ж ее не носишь». «Тяжеловата она для меня». Болт смерил взглядом двухметровую, 130-килограммовую фигуру медведя. «Тебе это не весело, не сомневаюсь, а вот я далеко не убегу. Мне бы камуфляж подогнанный, с расцветкой хотя бы под желтую зону, берцы облегченки, ну и остальное, как обычно». «Найдем», — пообещал медведь. «Наши запасы в твоем распоряжении. Мы в развалинах старой базы расчистили склад РАФ, так что экипируем тебя по полной. Когда думаешь выдвигаться?» «Завтра утром, как только расцветет», — решил Болт. «Путь предстоит не близкий, нужно успеть пройти красную зону засветло, а я даже не представляю, какой она теперь ширины».